Глава 7. Забежав в домик, Розанна рухнула на стул, а Эдди захлопнула дверь и заперла ее на ключ. Маленькая рыжеволосая служанка, хотя и была в панике, но стояла перед хозяйкой, решительно сжав кулачки. Розанна не могла сдержать улыбки, глядя на свою камеристку, которая готова была защитить ее от любого, кто попытается проникнуть в дом. Девушки слышали, как снаружи бушевал сэр Уолтер, как перебирал копытами его конь. Потом до них донесся тихий твердый голос Джона Баркера. «Простите, сэр, но здесь нет леди Розанны». «Чепуха! Я собственными глазами видел, как она въехала сюда на сером пони. Дай мне пройти! Я сэр Уолтер Фенвик и хочу немедленно обыскать конюшню». Розанна вздрогнула. «Если он найдет пони, то поймет, что его догадка правильна. Сколько ему понадобится времени, чтобы заставить главного конюха признаться, где она прячется?» «Не беспокойтесь, миледи», — прошептала Эдди. «Джон ему ничего не скажет, вот увидите». «Но пони...» «Один из конюхов отведет его на дальний выгул. С ним будет все в порядке. Нам нужно только подождать». Прошло несколько минут, и Розанна услышала, как сэр Уолтер, отчаянно ругаясь, вышел из конюшни. «Чтоб ты провалился! Я позабочусь о том, чтобы ты ответил за то, что стал у меня на пути. Ты спрятал мою невесту, я это знаю». «Сэр Уолтер». «А это что? Она что, вбежала в эту лачугу, когда вернулась?» К ужасу Розанны дверь в доме затряслась. Сэр Уолтер яростно дергал ручку, но замок выдержал. «Почему эта дверь заперта? Что ты прячешь?» «Ничего, сэр Уолтер. Там только моя маленькая дочь. Я не хочу, чтобы она выбегала на улицу. У нее сильная лихорадка, но пусть вас это не останавливает. Смотрите, если хотите. Давайте я отопру дверь». «Лихорадка? Нет, не нужно». Голос зазвучал тише. Сэр Уолтер отошел от двери. Розанна вздохнула свободнее, услышав цокот копыт его коня по булыжнику. «Слушай, что бы ты ни говорил, я знаю, что леди Розанна здесь, в замке Мелтон», сказал сэр Уолтер, покидая конный двор. «Я вернусь. И когда я вернусь, ты пожалеешь, что помешал мне». «Он уехал, миледи», — сказала Эдди, осторожно отодвинув край желтой цветастой занавески и выглядывая из крошечного окошка. «Слава богу! Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь так злился. Казалось, Эдди, он как сумасшедший гнался за мной по полям. Если бы он меня настиг, мне даже страшно подумать». Девушка содрогнулась и уронила голову на руки. «Не расстраивайтесь вы так, миледи. Я знаю, вам нужна чашечка хорошего чая». Розанна подняла голову и невольно улыбнулась. «Чашечка хорошего чая — вечный рецепт Эдди от всех тягот и невзгод, начиная от потерянной пуговицы и заканчивая самой ужасной трагедией». «Спасибо, Эдди, с удовольствием выпью. Я так рада видеть тебя, но это так неожиданно. Разве ты не поехала в Доннингтон-холл?» Эдди кивнула и рассказала Розанне обо всем, что с ней приключилось. Как сэр Уолтер уволил ее, когда она сказала, что не знает, где Розанна. Как Бейтс передал ей записку, в которой предложил искать хозяйку в замке Мелтон. И как она спасла маленькую дочь Джона Баркера. «Но ты ведь не можешь жить здесь с ними?» — спросила Розанна, переживая за репутацию девушки. Эдди улыбнулась и покачала головой. «О нет, миледи, я живу в комнатке в конце конюшни. Я должна была прятаться там до тех пор, пока не смогу поговорить с вами». Розанна глотнула чай, горячий, сладкий и освежающий. «Значит, Джон Баркер знает, что я живу в замке и притворяюсь сиделкой?» — с волнением спросила она. Эдди кивнула, ее рыжие кудряшки запрыгали, как пружинки. «О, не беспокойтесь, миледи, Джон ни слова не скажет, иначе будет иметь дело со мной». Розанна вздохнула и поднялась со стула. «Он хороший человек, Эдди, а ты очень смелая девушка, раз решилась последовать за мной сюда. Но скоро придется возвращаться в Доннингтон-холл и встретиться со своими проблемами лицом к лицу. Видимо, сэр Уолтер не собирается уезжать в Лондон, как я надеялась». Эдди неодобрительно фыркнула. «Если хотите знать мое мнение, он учуял лакомый кусочек. Вы должны быть очень осторожны. У этого человека плохая репутация, он любит скачки и карточные игры». Розанна стала приводить в порядок свою форменную одежду сиделки, которая сильно помялась во время ее сумасшедшей скачки. «Он меня пугает, Эдди», — печально призналась она. «Мне кажется, что он ведет себя как сумасшедший, особенно если что-то выходит не так, как он хочет». Эдди стояла к ней спиной, ополаскивая чашки и блюдца. «А вы собираетесь сказать лорду Мелтону, кто вы, миледи?» Розанна колебалась. Она понимала, что нужно во всем признаться графу и сделать это как можно скорее. Но разговор будет сложным, а она беспокоилась о его здоровье. Достаточно ли он окреп, чтобы воспринять эту новость? Решит ли он, что она авантюристка, которой нельзя доверять? Верит ли ей покинуть его замок? Будет ли настаивать, чтобы она вернулась к себе домой? Последняя мысль заставила ее содрогнуться от ужаса. Но почему она так беспокоится? Она совсем немного знакома с графом, и потом его сердце совершенно очевидно принадлежит другой, женщине, которую он называет ангелом. Розанна встряхнулась, возвращаясь к реальности. «Да, это нужно сделать как можно скорее, Эдди. Но сейчас мне нужно вернуться к себе в комнату, а потом навестить своего пациента. Для обычной прогулки я отсутствовала слишком долго». Эдди бросила быстрый взгляд на покрасневшую хозяйку и промолчала. «Ого!» — подумала она с усмешкой. «Так вот в чем дело. Ну что ж, удивляться не приходится. Надеюсь только, что он чувствует по отношению к ней то же самое». Розанна приоткрыла дверь и окинула взглядом конный двор. Сэр Уолтер действительно уехал. Она распорядилась, чтобы Эдди пока оставалась на месте, и поспешила в замок. В своей комнатушке она умылась холодной водой из бело-голубого таза, тщательно связала и уложила волосы и плотно натянула форменный чепчик. В зеркале она увидела свое взволнованное и заметно испуганное лицо. Но размышлять над тем, как это скрыть от обитателей замка, у нее не было времени. Розанна быстро сменила грязный передник на чистый в надежде, что он прикроет пятна и зацепки, которые остались на платье после ее сумасшедшей скачки по зарослям, и не стала переодевать чулки и туфли, полагая, что граф, озабоченный своим здоровьем, не обратит на них внимания. Уже вечерело, когда она спустилась вниз и подошла к двери спальни графа. Она осторожно постучала, но ей никто не ответил. Открыв дверь, она с удивлением обнаружила, что комната пуста. «А, сиделка Робинсон, вот вы где! Почему вы так долго отсутствовали? Его светлость уже час спрашивает о вас», — услышала она рядом голос дворецкого. Мистер Дигби очень неодобрительно смотрел на девушку. «Прошу прощения, я забыла о времени», — быстро объяснила она. «А где лорд Мелтон? Ему нельзя уходить далеко, рана на ноге может открыться». Лицо старика смягчилось. Он слышал искреннее беспокойство и заботу в ее голосе. Все другие сиделки, которые приезжали в замок, были, конечно, хорошими женщинами, но для них граф был всего лишь еще одним пациентом, и они не выказывали к нему ни малейшего сочувствия. «Его светлость в маленькой голубой гостиной, сиделка, в дальней башне замка», — уточнил он. «Спасибо, мистер Дигби», — сказала Розанна и поспешила по каменному коридору в сторону, указанную дворецким. Она постучала в дверь и получила разрешение войти. Граф сидел у резного окна, из которого открывался вид на земли вокруг поместья. На нем были белая рубашка и серые брюки. Он был гладко выбрит. Темные волосы зачесаны назад, и только один непослушный завиток падал на лоб. Граф выглядел намного лучше, чем утром. «А, сиделка Робинсон! Надеюсь, прогулка освежила вас?» «Я должна извиниться, что вернулась так поздно, милорд», — сказала Розанна, торопливо приближаясь. «Боюсь, я забрела дальше, чем собиралась». Граф улыбнулся ей. Розанна с удовольствием отметила, что на его лице появился румянец, и глаза были яркие и ясные. «Ничего страшного, вы ведь вернулись. Думаю, вы не ожидали увидеть меня здесь». «Да, милорд, это просто превосходно. Но, надеюсь, вы не переутомитесь. У вас ведь был очень сильный жар». Граф махнул рукой. «Если не обращать внимания на небольшую боль, я, можно сказать, чувствую себя превосходно. И все благодаря вашим стараниям и навыкам, сиделка». Бросил он на нее быстрый взгляд. «Где вы учились? Я уверен, что местная больница будет рада заполучить столь способную работницу. И всем моим друзьям, которым в случае чего понадобится постоянная сиделка, я с удовольствием вас порекомендую, если вы, разумеется, не против». Розанна прикусила губу и отступила на шаг. Это просто ужасно. Невозможно больше обманывать его. Но что она скажет? И уместно ли именно сейчас говорить ему правду? «Милорд, я должна сказать вам...» «Вам нравится эта круглая комната?» — перебил ее граф, и она удивленно замолчала на середине предложения. «Да, милорд, это очень красивая комната». Бледно-голубые шелковые шторы смягчали строгую серость старых каменных стен. На полу лежали мягкие персидские ковры. Граф окинул взглядом помещение. «Это гостиная моей матери, а вон там ее фортепиано», — указал он настоящий поодаль инструмент. Розанна подошла и тронула нежными пальцами старые клавиши. «Чудный звук! Она давно умерла, милорд?» Граф вздохнул и тихо ответил. «Мне было лет 10. У меня остались о ней самые светлые воспоминания. Я помню, как гувернантка приводила меня сюда днем, а Дигби, он тогда был гораздо моложе, подавал нам чай. Мама бывало играла и пела. Мы все были счастливы. После ее смерти меня отослали в Итон». Розанна обернулась и посмотрела на собеседника. Но на фоне окна она видела только силуэт и не могла рассмотреть выражение лица графа. У девушки сжалось сердце от жалости к этому человеку. Она сама недавно потеряла мать, и боль потери была еще свежа. Но она, по крайней мере, была уже взрослой, когда это случилось, а граф был совсем еще ребенком. Он остался на попечении всегда занятого отца и затем был обречен на суетливую, обезличенную жизнь в интернате. Ей казалось, что его потеря должна была ощущаться гораздо острее. «Вы случайно не играете на фортепиано, сиделка?» Розанна заколебалась. Конечно, леди Розанна Донингтон брала уроки музыки с 5-летнего возраста. Но могла ли сиделка Робинсон похвастаться тем же? Граф встал и подошел ближе. Теперь она могла видеть его лицо. Оно было таким печальным, что девушка отбросила осторожность и села за инструмент. «Я давно не играла, милорд», — сказала она, «но исполнил мелодию, которая очень нравилась моей матери». Мягкие звуки французской колыбельной полились из-под ее пальцев, как живительные струи прохладной воды фонтана в жаркий день. Граф пересек комнату и облокотился на фортепиано, глядя на уродливый белый чепец, скрывающий узел светлых волос, и на руки с длинными нежными пальцами, порхавшими по клавишам. «Я не знаю, кто вы, сиделка Робинсон», — подумал он, наслаждаясь музыкой. «Но вы не сиделка. Вы леди по рождению и воспитанию. Эти руки никогда не знали ежедневной тяжелой работы. Интересно, почему вы мне не можете довериться?» «Это было великолепно», — сказал он, когда музыка стихла. «Очаровательно. Вы очень хорошо играете, сиделка». Розанна встала и принялась складывать нотные листы, лежавшие на фортепиано. «Нет, милорд, думаю, мне нужно гораздо больше заниматься, чтобы стать хорошей пианисткой. Но того, что я умею, пожалуй, достаточно, чтобы развлечь себя в случае, когда есть возможность поиграть». Он улыбнулся, глядя, как ее тонкие руки собирают листы нот. Колечки волос выскользнули из-под чепца, и он увидел, что они чудного золотистого цвета. Ему отчаянно захотелось увидеть ее волосы без этого удручающего чепца и обязательно распущенными, струящимися по плечам. «Я считаю, что музыка успокаивает, особенно если на душе тяжело или тревожно. Она помогает мне сконцентрироваться и найти выход из сложных ситуаций». Граф бросил на нее пронзительный взгляд темных глаз. «Вы хотите сказать, что в моей жизни должно быть больше музыки, сиделка?» Розанна покраснела, но повернулась к нему лицом. «Она не станет отступать. Думаю, музыка и молитва очень помогают, милорд. Я замечала, что многие люди, сегодня смирившись, склонны говорить: «Ну что ж, это случилось, и мы ничего не можем тут поделать. Я убеждена, что это неверно». «Я тоже считаю это неправильным», — согласился граф. Розанна внезапно осознала, что они стоят очень близко друг к другу. Она заметила, что пуговицы на его сорочке болтаются на одной ниточке, и еле удержалась, чтобы не протянуть руку и не оторвать ее. «Оказывается, вы мыслите совсем не так, как большинство женщин, сиделка Робинсон. Вы должны поискать себе лучшее применение в жизни, чем присматривать за такими больными, как я». Розанна отвернулась. Она не хотела, чтобы граф заметил виноватое выражение на ее лице. «Мне кажется, забота о больных — очень достойное занятие, милорд. Если бы больше образованных девушек следовало этому призванию, они бы принесли немало пользы своим подопечным». Лорд Мелтон нахмурился. «Вы еще скажите, что хотели бы, чтобы женщины становились врачами и делали всякие ужасные операции?» Розанна отшатнулась, вздернув подбородок. Ее голубые глаза вспыхнули негодованием. «Любая женщина, у которой хватит смелости пойти по такому пути, может рассчитывать на мое глубочайшее уважение и преклонение». На какой-то момент в разговоре повисла пауза. Розанна задохнулась. Она забыла, за кого себя выдает. Ни один служащий не мог и мечтать говорить с графом в подобном тоне, как бы его ни провоцировали. «Простите, милорд. Говоря это, я всего лишь имела в виду то, что нужно использовать способности, данные Богом, а не следовать эфемерным идеям и закостенелым традициям, которые в конечном счете могут оставить нас разочарованными и несчастными». Граф слушал девушку, глядя на ее прекрасное лицо. «Кто вы на самом деле, сиделка Робинсон?» — требовательно спросил он. В этот момент в дверь постучали, и вошел Дигби. «Там внизу какой-то джентльмен хочет встретиться с вами. Его зовут сэр Уолтер Фенвик, и он говорит, что вы, хотя и не знакомы, ему крайне необходимо поговорить с вами. Он знает, что вы больны, но все же настаивает на встрече, хотя бы на несколько минут. Он просто так не уйдет, милорд». Розанна покачнулась, задохнувшись от ужаса. «О, нет!» — воскликнула она. «Он ищет меня. Но я не могу с ним встречаться. Пожалуйста, помогите мне!» Граф и Дигби уставились на девушку, потрясенные ее словами. «Вы знаете этого человека?» — спросил граф Мелтон. «Я знаю его и знаю причину его визита. Он хочет забрать меня. Мне очень трудно отказывать этому человеку. Он меня неимоверно пугает», — ответила Розанна в панике. «Я могу отослать его, но он придет в другой раз или станет следить за замком, если уж так сильно хочет найти вас, сиделка. Пожалуйста, умоляю, просто отошлите его, и я вам все объясню». Голос девушки был таким несчастным и тревожным, что вызвал у графа немалое удивление. «Я приму его. Дигби, пригласите этого джентльмена». Сиделка Робинсон, та китайская ширма у дальней стены достаточно велика, чтобы за ней могла спрятаться такая хрупкая девушка, как вы. Сядьте на стул за ширмой и можете все слышать, оставаясь незамеченной. «Ничего не бойтесь, я не подпущу его к вам». Розанна с белым, как ее чепец, лицом прошла за ширму. Граф повернулся к дворецкому. «Теперь проводите сэра Уолтера Фенвика наверх. Но не упоминайте, что в замке живет сиделка. Если он спросит, скажите, что мою рану каждый день перевязывала сиделка, которую присылали из больницы». Шаги дворецкого затихли в отдалении. Розанна услышала, как граф подошел к ширме и тихо произнес: «Вам нечего бояться. Я не позволю этому человеку причинить вам вред. Доверьтесь мне». «Я доверяю вам», — отчаянно прошептала Розанна, тоскливо сжав руки на коленях. «Даже если это сам дьявол во плоти, он не заберет вас против вашей воли», — прошептал граф, возвращаясь на место. «До тех пор, пока я могу дышать». Спустя несколько минут Розанна услышала, как открылась дверь, и Дигби холодным надменным тоном объявил: «Сэр Уолтер Фенвик, милорд». Розанна содрогнулась, услышав грубый голос, который она так ненавидела. «Простите, граф, что врываюсь к вам вот так, но мне нужно ваше содействие, и я уверен, что вы сможете мне помочь». Лорд Мелтон сидел в большом кресле. Сквозь щели ширмы Розанна видела, что он откинулся на расшитые золотом темно-синие подушки и уложил больную ногу на стоящий рядом пуф. «Помочь вам, сэр? Боюсь, в данный момент я нездоров. С тех пор, как я упал с лошади и повредил ногу, я вряд ли могу быть кому-то полезен. Я прикован к этому этажу замка, поскольку мне не под силу одолеть ступени». Розанну чуть не передернуло от отвращения, когда она увидела коренастую фигуру сэра Уолтера, на которой едва ли не лопался по швам рыже-коричневый сюртук, его жирные волосы, прилипшие к шее, покрытые веснушками. «Мне доподлинно известно, что к вам прибыла некая сиделка», — подошел к графу поближе сэр Уолтер. «Я жажду поговорить с ней». Граф Мелтон не отвечал, равнодушно взирая на неожиданного посетителя. Сэр Уолтер продолжал. «Мне также стало известно, что эта сиделка приехала на маленьком сером пони. Я видел очень похожего пони в вашем загоне. Это единственный пони среди ваших лошадей. Он, должно быть, попал сюда в замок из дома этой дамы. Именно поэтому я здесь». Повисла долгая пауза. Когда граф наконец заговорил, тон у него был надменно скучающим, как у молодого аристократа, которому лень выслушивать мало интересующие его чужие проблемы. Это было совсем не похоже на его обычную манеру четко выражать свои мысли. «Вероятно, вы имеете в виду женщину, которая оставалась у меня на день, когда я отказался от услуг сиделок, которых присылали из местной больницы. Они оказались не слишком квалифицированными, и мне порекомендовали сиделку, которая остановилась поблизости у своих друзей, прежде чем отправиться на юг, к побережью». Из своего укромного уголка Розанна заметила, как шея сэра Уолтера налилась кровью. Когда он заговорил, тон его был отрывистым и сердитым. «Сиделка, которая сейчас присматривает за вами, как я понимаю, довольно молодая и привлекательна. На самом деле она не сиделка вовсе. Она просто выдает себя за таковую». И снова повисла пауза. Потом граф ответил. «Боюсь, сэр Уолтер, вас неправильно информировали. Та сиделка, которую я нанимал на несколько дней, уже уехала. Она просила приютить своего пони, так как собиралась во Францию, и, конечно, не могла взять его с собой. И вы хотите, чтобы я поверил, что этой самой молодой женщины уже нет в замке? Черт возьми, вы можете верить, во что вам вздумается. Она провела здесь всего две ночи, а потом отправилась дальше, во Францию». Сэр Уолтер задохнулся от злости. «Вы правду говорите? Мне трудно в это поверить». У Розанны перехватило дыхание. Это равносильно тому, что назвать графа Мелтона лжецом. После таких заявлений недалеко до дуэли. Но граф еще недостаточно здоров, чтобы драться, даже если он и отменный стрелок, в чем Розанна не сомневалась. Она привстала со стула. «Это ужасно. Она не может допустить, чтобы он из-за этого невежи рисковал своим здоровьем. Он слишком дорог ей, и она готова сама встретиться лицом к лицу с сэром Уолтером, чем бы ей это ни грозило». Но граф, очевидно, не намерен был поддаваться на провокацию человека, старшего его по возрасту. «Сэр Уолтер, я проигнорирую ваше последнее замечание и притворюсь, что ничего не слышал. Вы, вероятно, расстроены. А мы все в такие минуты говорим вещи, о которых впоследствии сожалеем. Но позвольте объяснить вам, что вы понапрасну тратите свое и мое время. В замке нет сиделки. Я даю вам слово джентльмена. И если вам этого недостаточно, мне придется предпринять дальнейшие шаги». Лицо сэра Уолтера перекосилось от ярости. Его голос стал хриплым от едва сдерживаемого гнева. «Думаю, вам известно, кто выдавал себя за сиделку. На самом деле это леди Розанна Донингтон, наследница сэра Леонарда Донингтона, большого друга вашего покойного отца. Она исчезла из Донингтон-холла при очень необычных обстоятельствах». Лорд Мелтон встал, хромая, подошел к окну и стал смотреть во двор замка. «Простите мое любопытство, но почему вы так хотите найти эту даму?» «Я не только хочу, но и обязательно найду ее, сэр», резко выпалил сэр Уолтер ледяным тоном. «Леди Розанна принадлежит мне, вы слышите меня? Мы поженимся на следующей неделе. Церковь уже заказана, дата назначена. Она станет моей женой до конца этого месяца».